Вот и наступил тот момент, дорогой друг, когда тебе нужно решить, на каком пути ты будешь дальше находиться. Я хотел бы обратиться к тебе, дорогой друг, который сидит сегодня в зале, который, может быть, никогда не молился Богу, а может быть и молился, и просил Бога о милости, но ничего не получилось, пустота в твоем сердце находится. Может быть, есть тот, кто и не молился. Дорогой друг, тебе нужно сейчас решиться на очень важное дело. Тебе нужно сегодня приобрести спасение, и Бог его хочет тебе дать даром. Поэтому, пожалуйста, если есть в нашем собрании те, кто хотел бы обратиться к Богу, кто хотел бы покаяться, попросить у Бога прощения, пожалуйста, пройдите сюда, и мы будем молиться вместе с вами. Есть такие в нашем зале? Мы исполним еще один гимн, братья и сестры, общим пением. Мы встанем с вами. Мы 442-й псалом из сборника «Песнь Возрождения». «Пастырь добрый ищет бедную овцу, без него погибнет, жаль ее ему. Ищет тебя, жаждет Господь спасти тебя». Дорогой друг, этот гимн обращается к тебе, что Господь ищет тебя. Поэтому да благослови тебя Бог, сделать этот решительный шаг навстречу своему спасению, чтобы ты был спасен.